«Че, что это?» – кто-то крикнул удивленным тоном. «Это аватар красноглазого вождя, но он черный, ай-яй-яй, бум, отменить». Юньлун отменил Сусана и парил в небе со своими спутниками. Он посмотрел на знакомую землю и от всего сердца крикнул. «Я, блядь, вернулся, детка, да». Юньлун сделал вдох и втянул кислород в легкие, ощущая окружающее всеми своими чувствами. Он использовал улучшенную версию шагов вспышки и пнул воздух, ускоряясь по направлению к империи светлых духов. Небо горит из-за трения движения Юньлуна, создавая красивый огненный след. Все последовали за ним, изо всех сил стараясь догнать его по скорости. Бум, бум, бум. Юньлун двигался все быстрее и быстрее с каждой секундой, достигая скорости, которой смертные не могут достичь за всю свою жизнь. Он увидел величественный замок в 100 км от себя и не смог удержаться от смеха. Биби Донг выпрыгнула из окна и поплыла над ярким городом духов. Она обхватила себя руками и с улыбкой ждала Юньлуна, потому что видела, как к ней приближается черная точка. Она медленно закрыла глаза и почувствовала крепкие, но страстные объятия. Биби Донг, знакомый, но мужественный голос защекотал ее уши. Юньлун. Биби Донг открыла глаза и увидела красивого мужчину. У него длинные черные волосы и пара теплых малиновых глаз. Внутри она была потрясена, но очень хорошо знала, что этот человек был ее любимым сыном. Она обняла его и прошептала: «Ты так сильно вырос, мой мальчик теперь взрослый мужчина». Юньлун ничего не сказал и продолжал обнимать Биби Донг в течение нескольких минут, вдыхая ее успокаивающий аромат. Да, эта великолепная женщина была его любимой матерью и любовницей. Это было так давно. Он поцеловал ее в губы. Биби Донг почувствовала, как дикий язык вторгся в ее рот, и наслаждалась этим больше всего на свете. Она подошла к нему поближе и подыгрывала добрых 5 минут, прежде чем остановиться. 9 лет. Юньлун положил голову ей на грудь. «Я скучала по тебе 9 лет, мама». Она не могла не нахмуриться, услышав ответ Юньлуна, и ответила: 9, но вы уехали всего на 3 года, а, что? Успокоившись, остальные прибыли в империю светлых духов. Кагуя посмотрела на дуэт мать-сын и покачала головой, потому что ей не следовало вмешиваться в их воссоединение. Она опустила глаза и почувствовала присутствие Зицу. Один за другим спутники Юньлуна добрались до империи светлых духов и отправились к своим родственникам или друзьям. Юньлун и Биби Дон медленно спустились в небольшой сад за дворцом императрицы. Они сели на старую на вид скамейку и вздохнули с облегчением. «Ах, я скучал по этому месту, по дому». Юньлун положил голову на колени Биби Дон. «С возвращением, Юньлун». Биби Донг хихикнул и погладил свои теперь уже черные волосы, которые были прежнего цвета. «Ты можешь рассказать мне, что произошло?» Он кивнул и ответил: «Ну, это будет длинная и обыденная история, но вы слушайте меня». Юньлун объяснил, что произошло, когда он был на острове морского бога и внезапно попал в ловушку по замыслу внешнего бога. Выражение лица Биби Донг посуровило, когда она узнала настоящего исполнителя, потому что бог Ракшаса предупредил ее много лет назад. «Добравшись до пустынной древней боевой арены, мы вынуждены тренироваться, чтобы сбежать из этого места. Каждый день я размахивал мечом, вонзал копья и натягивал тетиву лука, чтобы постичь пути». Юньлун подробно рассказала Биби Донг о том, что произошло на пустынной древней боевой арене, заставив ее глаза беспокойно прищуриться. «Не волнуйся, мам, как вы можете видеть своими глазами, все в порядке». Он схватил ее мягкую руку. «Мы прожили в этом месте 9 лет, и борьба с доисторическими зверями для нас как ежедневная рутина. Ты через многое прошел». Она вздохнула, глядя ему в глаза. Юньлун покачал головой и ответил: «История на этом не заканчивается, потому что мы попадаем в мир, который до неловкости похож на наш». Он начал говорить о Дула-Далу 101 и увидел, как глаза Биби Донг расширились от шока, потому что она не знала, что такая вещь существует за пределами пространственного разрыва. Она даже ахнула от благоговения, услышав, что эта ее версия попала в руки Тан Сан. «Могу я встретиться с ней?» – спросила она с любопытством. «Да, позже. Хи-хи-хи, сначала я хочу насладиться временем, проведенным с моей прекрасной мамой». Юньлун дерзко ответил. Биби Донг покраснела и легонько ущипнула его за щеку. «О, ты!» Они весело рассмеялись, но потом Юньлун вспомнил о драконе и гусяне. Его улыбка внезапно исчезла, и Биби Донг сразу же заметила перемену в настроении. Он открыл рот и сказал: «Биби Донг, ты поверишь мне, если я скажу, что встретил наших будущих дочерей?» «Абсолютно». Биби Донг кивнула головой. «Эта часть истории на самом деле была связана с моей дочерью и Гу Юэной», — мягко сказал Юньлун Биби Донгу о боге-драконе против вселенских законов. Несмотря на то, что ее бледное лицо почернело, он продолжил до той части, где Гусиана показала себя как его дочь. В будущем Гусиана убегает из дома и, обманутая Лаки, попадает в Нижнее Царство, известное нам как Дула Далу 101. Сана пожертвовала собой, потому что предвидела, что я буду там, чтобы встретиться с ней снова. Она рассыпалась в прах, когда обнимала меня. Несмотря на то, что мы встретились только в тот день, у меня болит сердце. Я не смог спасти ее, потому что было слишком поздно. Грудь Юньлуна светилась платиновым светом, как будто духовная кость пыталась утешить его. А без ее души я даже не могу использовать Ринитинси. Это что? Биби Донг посмотрела на грудь Юньлуна. Юньлун улыбнулся и ответил. Это ее грудная кость. Она выглядит прекрасно, действительно. А остальное уже история. Юньлун закрыл глаза и откинулся на подушке на коленях Биби Донг. Ты через многое прошел, добавила Биби Донг, нежно заботясь о нем. Но ты собираешься рассказать Гу Юэне о Гусиане? Он вспомнил Серебряного Короля Дракона и ответил. Да, она тоже должна знать об этом. Биби Донг хихикнула и посмотрела на седовласую женщину, которая несколько минут стояла в саду. Ну, ты можешь сделать это сейчас, сказала она, и это заставило Юньлуна снова открыть глаза. Как всегда, она не знает элементарного понятия о частной жизни. Кто такая Гусиана, Юньлун? Торжественно спросила Гу Юэна, нахмурившись. Юньлун поднял голову с колен Биби Донг и уставился на Серебряного Короля Дракона. Вздохнув, он на мгновение взял себя в руки, потому что было трудно ответить на этот вопрос в ее присутствии здесь. «Юэна, Гусиана, наша», — сказал он, печально сжимая руку. «Наша что? Она наша дочь». Глава 349. Гу Юэна встретила 10 королей драконов. Объяснив все Гу Юэне, она остановила Юньлуна на полпути и торжественно потерла лоб. «Подожди, подожди. Итак, вы говорите, что наша дочь сбежала из дома в будущем и тайно был обманом заманен изначальным существом, более могущественным, чем бог-дракон, в альтернативную реальность этой вселенной». Гу Юэна потеряла дар речи и была сбита с толку многослойная история из уст Юньлуна. Юньлун слабо рассмеялся, потому что он также был сбит с толку существованием Гусианы, и ответил. «Ну, технически, вы должны знать, что наш бог-дракон реальности немного могущественнее, но да, это ничего не значит, Далаки». Биби Донг покачала головой, потому что сейчас было самое подходящее время рассказать об этом Гу Юэне. Она посмотрела на Юньлуна и подтолкнула его к королю серебряных драконов. «Мама!» Юньлун обернулся, но Биби Донг только улыбнулся ему. Она несколько раз помахала указательным пальцем и сказала: «Скажи ей правду, Гу Юэна, один из людей, которым я доверял больше всего». Юньлун вздохнул и кивнул, направляясь к смущенной Гу Юэне. Он взял короля серебряных драконов за руку и привел ее в потайную мастерскую под дворцом императрицы. «Зачем ты привел меня сюда?» Гу Юэна нахмурилась. «А еще, почему ты держишь меня за руку, негодяй?» Гу Юэна покраснела и попыталась высвободиться из рук Юньлуна, но черноволосый мужчина крепко держал ее. Он медленно приблизился к ее лицу и посмотрел в эти фиолетовые глаза. «Да, они такие же». Он прокомментировал это, потому что глаза Гу Юэны действительно напомнили ему глаза Гусианы. «Это трудно объяснить, но это должно помочь. Вы создали совместное использование памяти с Натикаруни», — уведомлен после сканирования мыслей Юньлуна. Он нежно коснулся лба Гу Юэны и сказал: «Учитель, закройте глаза. ХМФ. Прекрасно». Гу Юэна закрыла глаза и почувствовала духовную связь с Юньлуном, ахнув от удивления, потому что он достиг царства бога. Она была шокирована, потому что Юньлун достиг царства бога в течение 3 лет после своего исчезновения, не говоря уже о том, что его божественность была ей неизвестна. Это место – пустынное измерение. Она появилась в огромной пустыне, заполненной коричневатым крупнозернистым песком и доисторическим зверем. Она узнала некоторых зверей и заметила черноволосого молодого человека, непрерывно размахивающего своим мечом. «Юньлун, только не говори мне, что ты и другие заперты в этом месте на 3 года». Декорации быстро сменились, и 9 лет пролетели как замедленная съемка. Гу Юэна вздрогнула, потому что почувствовала от меча Юньлуна большую силу, чем у бога дракона, и это лишило ее дара речи. Это и есть альтернативная реальность. Она посмотрела на Юньлуна и других людей, прибывших в мир, похожий на ее дом. Тем не менее, события снова изменились, вплоть до того момента, когда он победил богиню Асуру. Даже Асура, насколько же ты стал сильным, Юньлун? Гу Юйна наблюдала за ситуацией и сжала руку, увидев кладбище клана дракона. Ее сердце пропустило удар, потому что это место тоже выглядело так же, что по какой-то причине разозлило ее. Она услышала разговор между Юньлуном и богом-драконом, стиснув зубы, потому что есть существа, достаточно могущественные, чтобы манипулировать королями-драконами. Когда Гу Юйна столкнулась с имитатором духа и Танмингом в воспоминаниях Юньлуна, она была спокойна, потому что эти люди не были из вселенной Далуа. Они аутсайдеры с неизвестным прошлым и энергией. И, вероятно, та же самая группа, которую предатель вытащил, чтобы запечатать божественное царство. Захватчики. Божественное царство. Внешние боги. Бог-демон. Он, должно быть, тот, кто стоит за всем этим. После того, как Юньлун убил имитатора духов и Танмина, Гу Юйна внезапно встретил знакомый пейзаж мертвой земли, заполненный трупами богов. Она стала свидетельницей появления платиновой королевы драконов и назвала Юньлуна своим отцом. Энон не шутит. Гусяна. Гу Юйна пристально посмотрела на женщину, которая была до неловкости похожа на нее внешне. Она нервно сжала руку и заметила, что Гусяна смотрит на нее, обнимая Юньлун. Гусяна открыла рот и произнесла три слова, которые по какой-то причине заставили Гу Юйну инстинктивно заплакать. Король серебряных драконов получил воспоминания Юньлуна о Гусяне. Она добралась до тихого леса и села на ковер для пикника с маленьким свертком радости на коленях. Юньлун тоже сидел рядом с ней, наслаждаясь пейзажем. «Мама, до свидания!» Сладкий голос эхом отозвался в ее голове. «Эн, нет, нет!» Гу Юйна запаниковала, потому что маленькая Гусяна у нее на коленях превратилась в пыль, наблюдая, как медленно рушится лес. «Не уходи!» «Ах!» «Вот так, вот так!» Юньлун крепко обнял Гу Юйну, потому что вы не можете стереть связь между детьми и родителями. Как сам дракон, он знал, как была расстроена Гу Юйна, когда увидела исчезновение Гусяны. «Я убью его!» Равнодушно пробормотала Гу Юйна с фиолетовыми глазами, полными ненависти. «Я убью Лаки! Я убью Лаки! Я убью Лаки! Я убью Лаки! Я убью Лаки! Я убью этого ублюдка! Как он смеет прикасаться к моей Найр!» Мастерская сильно задрожала, когда реальная сила Гу Юйна вспыхнула подобно вулкану. После поглощения эссенции Юньлунья и двухлетнего пребывания в спячке, она превысила лимит своего короля серебряных драконов. Как только Гу Юйна соберет ядро бога дракона, она сможет стать новым богом-драконом, или, точнее, богиня-дракон. Ее нынешнее царство – полушаговый бог-король, но она довела его до 99-99 уровня, потому что планета Дула не смогла бы справиться с ее присутствием здесь. «Я знаю твои чувства, но сейчас мы ничего не могли с этим поделать». Юньлун покачал головой и поцеловал Гу Юйну, чтобы успокоить ее. Он медленно исследовал рот короля серебряных драконов и влил божественную энергию в ее тело. Она плакала в агонии, но он медленно утешал ее. Гу Юйна положила голову на грудь Юньлуна с дорожками ушей под глазами и сказала: «Юньлун, ты можешь мне кое-что пообещать? Меня больше ничего не волнует, но можешь ли ты исполнить это мое желание в будущем? Расскажи мне об этом». Юньлун нежно похлопал ее по спине. «Я знаю, что ты сильнее меня. Ты должен знать способ сразиться с Лаки, не так ли? В конце концов, ты реинкарнированный человек. Можешь ли ты дать мне шанс покончить с жизнью этого парня в будущем?» С надеждой спросила она, на что Юньлун ответил кивком. Юньлун улыбнулся и ответил: «Я позволю тебе убить его. Перед этим давай сначала познакомимся с нашими внуками». «Эн, ни за что!» – пробормотала Гу Юйна, увидев 10 сотрудников, окружающих их. Каждый посох короля драконов излучал знакомое присутствие, отчего ее глаза снова наполнились слезами. «Я голоден». Коричневый посох превратился в Татью, которая закричала, потирая живот. И вслед за своими сестрами другие короли-драконы также трансформировались в свою человеческую форму. Гу Юйна смотрела на 10 прекрасных дам, стоявших перед ней, с переполняющими чувствами. «Иди сюда», — сказала она, заикаясь, на что Лун Шуир ответила хихиканьем. Когда король водяных драконов шагнул вперед и обнял Гу Юйну, остальные последовали за ней. Они окружили короля серебряных драконов с чувством тоски, потому что видели ее только из видения Гусяны. «Разве ты не собираешься присоединиться к ним?» спросил Юнь Лун, глядя на принцессу клана дракона. Лун Циси покачала головой и нервно ответила: «Ну, я даю моим сестрам шанс пойти первыми». Юнь Лун не мог не закатить глаза, услышав оправдание Лун Циси, чтобы скрыть свою нервозность. Несмотря на то, что Лун Циси была королевской принцессой клана драконов, ее беспокойство о чем-то и наивность вызывают беспокойство. «Ерунда, иди сюда». Он внезапно потянул за эфирную руку Лун Циси и вместе обнял Гу Юэну. «У-у-у-у». Крепкие семейные объятия. Тати взволнованно закричала, что заставило всех тут же рассмеяться. Гу Юэна нежно погладила Тати по голове и со смешком прокомментировала: «Какой милый ребенок. Найр хорошо воспитывает всех вас», — добавила она, наблюдая за лицом каждого короля дракона. «Юнь Лун, их тела. Я все еще работаю над этим. После смерти из-за божественной войны их души были ранены и нуждались в лечении внутри моего духовного моря». Юнь Лун ответил естественно: «Я пока не могу создать их тела, потому что был бы дисбаланс, и это не заняло бы много времени. Как бог чуда, я могу полностью восстановить их души за несколько дней, но для некоторых худших случаев, таких как Суэр, Роу и Киси, потребуется одна или две недели. Хе-хе, наконец-то я могу свободно разгуливать». Король ветряных драконов, или Лун Феньер, взмахнула руками вокруг. Она хотела полетать в мире Юнь Луна и увидела разницу между своей прежней реальностью. «Просто подожди». Юнь Лун весело усмехнулся. Юнь Лун оставил посохи короля драконов на сегодня Гу Юэне и вышел из мастерской, однажды врезавшись в кого-то, выходящего с тайной тропы. «Ой!» — взрослая женщина застонала. «Моя вина, мама». Юнь Лун посмотрел вниз и увидел Яо Разу мама, которая превратилась в прелестную молодую женщину. И она определенно сильно выросла за последние 3 года. Имя: Яо Разу мама. Возраст: 19. Совершенствование: 79. Уровень: духовный мудрец. Боевая душа: золотой шар алхимии. Описание: решительная девушка, которая отправилась в другой мир с жизненной целью, которая была признана и привлекла внимание Юнь Луна. И Юнь Лун. Мама отреагировала удивленным взглядом. Она нервно пошевелила пальцами, чем вызвала смех Юнь Луна. Юнь Лун протянул свою правую руку и сказал: «Вот, ты в порядке?» Мама кивнула, как цыпочка, и ответила: «Я в порядке». Успокоившись, мама поклонилась Юнь Луну и попыталась убежать от него. Однако, как мог Юнь Лун отпустить ее так легко? «Вот так, ты хочешь пойти в лабораторию Светлого Духа, верно?» — спросил Юнь Лун, отчего шаги мама на мгновение остановились. «Да-да, мама», — покраснев, оглянулась в ответ. «Тогда давай пойдем туда вместе», — сказал он, стоя рядом с ней. Глава 350. Лаборатории Светлого Духа. Юнь Лун и мама шли по длинному проходу к лаборатории Светлого Духа. Вдоль стены он увидел несколько новых технологий с применением искусств запечатывания, которые не позволяли проникнуть сюда никому из врагов, не имеющих разрешения. На входе были установлены энергетические сканеры, а вдоль пути – контрольные пункты. «Интересно», – непринужденно прокомментировал он. «Вы, ребята, полностью объединили энергию духа с современными технологиями. До моего исчезновения никто из вас не пользовался спутниками, верно?» Услышав непринужденное высказывание Юнь Луна, мама не мог не улыбнуться, ведь он наверняка просканировал всю планету своим духовным чувством и даже обнаружил спутник на орбите планеты Далуа. Мама вспомнила о чем-то и достала из пространственного хранилища кольцо золотого цвета. «Юнь Лун, не мог бы ты надеть это?» Юнь Лун взглянул на золотое кольцо и обнаружил, что это сканер сферы, позволяющий определить сферу, боевую душу и т.д. Юнь Лун кивнул и надел кольцо на мизинец левой руки. «Облачно, сканирование», — спокойно прошептала мама, глядя на часы на правом запястье, и перед ними возникла голограмма. «Сканирование», — искусственный интеллект с милым голосом произнес. «Еррор, ех, сканирование, ошибка, сканирование, ошибка». Я добавил грубую оценку к расчету. Облака почему-то звучит тревожно. Имя: Юнь Лун, император драконов. Возраст: 23. Пол: мужской. Реалм: 150. Уровень: король богов, не может быть оценен должным образом, так как наивысший уровень, известный в базе данных облака, был только один класс с бога. Боевые души: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Описание: Юнь Лун, император драконов, отец-основатель и истинный лидер империи Светлого Духа. Мама нервно почесала щеку. За последние 2 года облачко не показало ни одной ошибки. В последний раз подобное происходило, когда она пыталась оценить общие показатели Биби Донг. Так как императрица империи Светлого Духа была наследницей богини Ракша, Ее уровень составлял 140 баллов, а уровень бога 1 го-класса. Кроме того, Гуюина обладала аналогичной силой царства или была чуть более мощной, чем Бибидун. Уровень короля Серебряного дракона составлял 143, а ее положение оценивалось как полустепень короля бога. Это столпы империи Светлого Духа, а также несколько титульных Даулуа, преодолевших ограничения 100-го уровня и ставших дикими богами по меркам Гуюина. Среди них был и Цзинь Юй, известный в народе как Золотой Крокодил Даулуа. Тем не менее, для Мама было шоком узнать, что Юнлун стал королем богов всего за 3 года. Между тем, она не может продвинуться выше 79 го уровня из-за ограничений, наложенных на всех, кто телепортировался из вселенной Мыхера Цадимиа. Их сила души не могла продвинуться дальше, не нарушив более высоких границ, таких как требования духовного царства. А те, кто старался изо всех сил, застревали на 99 уровне, потому что планетарный закон не мог вместить больше сильных мира сего. «Ты можешь достичь уровня дикого бога, Мама?» Юньлун захихикал. Мама в замешательстве спросила. «Простите», Юньлун улыбнулся и продолжил. «Предыдущий предел, 60 уровень, верно, вы по какой-то причине не смогли достичь уровня императора духов. Знаете, почему? Потому что все люди, перенесенные из вашего мира, были естественным образом привязаны ко мне, что вполне уместно. В конце концов, вы согласились стать моими последователями». Мама, словно пораженная откровениями, достала из своего пространственного хранилища пилюлю прорыва, изготовленную Дугубо, и тут же съела ее, чтобы проверить кое-что. Ее энергия духа взорвалась и мгновенно поднялась до 80-го уровня. Это просто чудо, неудивительно. Она посмотрела на Юньлуна более твердым взглядом. «Чем больше ты знаешь», — сказал Юньлун, направляясь к лаборатории Светлого Духа. Узнав, что у них такие отношения, мама улыбнулась и пошла за ним, как верная служанка. По дороге они разговорились и встретили нескольких исследователей, которые были шокированы, потому что появление Юньлуна вызвало волну сенсаций в здании. «Все, у меня большие новости», — раздался взволнованный голос из переговорного устройства, и все присутствующие в лаборатории Светлого Духа прекратили свои занятия. Император драконов вернулся. Юньлун. Мелисса Шилд выронила винт из рук и активировала свою боевую душу. Ее глаза цвета воды превратились в золотые сны, и из них полились слезы, потому что Юньлун вернулся через 3 года. Мелисса. Раздвижная дверь лаборатории Мелиссы вдруг открылась молодой девушкой с белыми волосами, пушистыми лисьими ушами и 9 хвостами. На ее лисьем хвосте виднелись звездочки, которые, почувствовав присутствие Юньлуна, окрасились в золотистый цвет. «Хозяин вернулся». Мелисса хихикнула и ответила. «Да, он вернулся, Юрий. Не надо меня так тащить». Болезненный стон раздался из-за спины печально известного лиса-тролля Юрия. Мелисса нахмурилась и увидела, что Сайка Интели держится за свою жизнь, потому что Юрий притащила ее сюда. Юрий скрестила руки и закричала. «Заткнись, чайный наркоман, хозяин вернулся. Поприветствуй его как следует вместе со мной». Мелисса покачала головой, потому что Сайка Интели была известна как слабая физически. Ее способность повышать свой ИК, просто употребляя чай, не позволяла ей применить физическую силу в большей степени, чем это мог сделать Спирит Кинг. Люди говорят, что нельзя иметь все, и это относится к ней. И это не значит, что Интелли против ее дела, ведь она является одним из ведущих исследователей духов в лаборатории Светлого Духа. Ее достижения в инженерии духов даже позволили Империи Светлых Духов получить преимущество в постоянной войне с Империей Солнца и Луны. «А что насчет Мэй?» – спросила Мелисса у Юрия. Юрий пожал плечами и ответил. «Мэй нет в своей лаборатории. Я искал ее, но некоторые исследователи говорят, что она была на экскурсии на Крайнем Севере. В северных шахтах обнаружены новые минералы». «О, да, вот, записка в лаборатории Мэй». Она протянула листок бумаги Мелиссе. «Скажи всем, что я уезжаю на Крайний Север делать детей. Не звоните мне, если дело не срочное». Мелисса взяла бумагу и с кривой улыбкой прочитала содержание, потому что Мэй – чрезвычайно свободный дух, с которым никто не может справиться. Блондинка-исследовательница взяла свой телефон и набрала номер Мэй, позвонив ей. «Детки, детки». В лаборатории Мелиссы раздался звонок, и Мэй приняла вызов. «Черт, Мэй все еще использует этот уродливый рингтон», — с недоверием прокомментировал Юрий. «И почему бы тебе не отключить звук, Мелисса?» Мелисса хихикнула и ответила. «Это звучит забавно. Тук, тук, хаэм». Услышав двойной стук, Три девушки быстро взглянули на дверь и увидели черноволосого мужчину с мама. Голубые глаза Юри расширились, потому что она почувствовала знакомый запах от него. «Привет!» Юнлонг помахал им рукой. «Юнлонг мастер!» Юри и Мелисса перешагнули через Интели, чтобы добраться до Юнлонга, и крепко обняли его. «Кух! Да пошли вы двое!» Юнлун обнял их в ответ и прокомментировал. «О, ты вырос в 100-летнего зверя духа, Юри!» «И Мелисса, ты стала еще красивее!» Юри надулся и пожаловался. «Подождите, вы хотите сказать, что Юри некрасив, хозяин?» «Да!» Черноволосый мужчина немедленно ответил. «Как ты мог?» Лиса упала на пол и почувствовала себя атакованной его ответами. Она начала плакать, но Юнлун явно шутил. «Это потому, что ты симпатичная, Юри», он добавил, отчего ее голубые глаза засияли. «Симпатичная, да, Юри милая, очень милая». Лиса прыгала направо и налево, заявляя: «Я самая милая». «Так просто». Мелисса посмотрела вниз на Лису. Телефон Мелиссы внезапно замолчал, и все недоуменно посмотрели на Мэй. «Почему ты назвала меня Мелисса?» «Детка, я вернусь через несколько секунд». Розоволосая девушка увидела лицо Юньлуна и сразу же узнала его. Юньлун почувствовал возмущение пространства и ощутил, как внутри лаборатории Мелиссы образовался портал. Из него вышла Мэй в толстой белой куртке. Он усмехнулся и сказал: «Ну что ж, раз все собрались, я могу рассказать вам о причине моего трехлетнего отсутствия». Юньлун объяснил все от начала до конца, и Интели первой подняла руку. «Значит, уровень этого внешнего бога превосходит ваш?» — спокойно спросила она. «Конечно, нет». Он усмехнулся в ответ. Несмотря на то, что внешний бог был силен, они смогли изменить судьбу альтернативной реальности только потому, что наш родной мир слишком силен для них. После того, как мы победим Империю Солнца и Луны и уничтожим Царство Бездны, я начну модернизировать планету Далуа, чтобы мы могли исследовать больше уровней. Нынешний планарный закон планеты Далуа не мог выдержать моего присутствия. Он будет нарушен, если я не сделаю планету способной выдерживать больше богов, что также означает больше ресурсов для Brick Spirit Labs», — добавил он, заставив глаза всех девушек в комнате заблестеть от восторга. Несмотря на то, что они не могли исследовать некоторые части планеты Далуа из-за контроля над ними со стороны Империи Солнца и Луны, спутник подтвердил, что на другой стороне планеты есть хороший участок Земли с богатыми ресурсами. «Я обзвоню всех, чтобы провести совещание». Мелисса связалась по телефону со всеми ведущими исследователями. «Они должны знать о готовящемся проекте». Мама открыла рот и сказала: «У нас все еще есть проблема с третьей базой Солнца и Луны. Они перевозят несколько неизвестных товаров на свою главную базу, и мы не можем оставить это без внимания». «О, я уже уничтожил эту базу», — неожиданно сказал Юньлун. «Ты что?» Глава 351. Слияние подпространств. «Эй, только не говори мне, что ты забыл о своей сестре». Цань Рэнсюэ очаровательно надулась и несколько раз ткнула пальцем в щеку Юньлуна. Она была раздражена, потому что после короткого воссоединения с Биби Дун, Юньлун исчез вместе с Гуюэной. А ведь он даже сначала посетил лабораторию Светлого Духа, а значит, совсем забыл о любимой сестре. «Прости, Рэнсюэ», — сказал Юньлун, на что наследница бога-ангела ответила ему хмурым взглядом. Цань Рэнсюэ качнула головой и ответила: «Хаэм, поцелуй меня, иначе я тебя не прощу». Услышав это, Юньлун захихикал и приник к розовым губам Цань Рэнсюэ. Она вздрогнула от неожиданности, ведь он так давно не целовал ее. Драконья сущность в ее теле также отреагировала и развилась после поцелуя Юньлуна. Имя: Цань Рэнсюэ. Возраст: 21. Раса: человек, ангел, бог, истинный дракон. Культивирование: 136, уровень 1, класс бога. Боевая душа: серафим. Описание: цундере, молодая женщина с комплексом брата. Еще: Цань Рэнсюэ прижала Юньлуна к стене и обхватила его талию ногами. Закрыв глаза, она наслаждалась теплой борьбой их языков, растопившей все тревоги. Из глаз Цань Рэнсюэ побежали слезы облегчения, ведь Юньлун вернулся, как и говорил ангел-бог. Несмотря на то, что прошло 3 года, ее любимый брат наконец-то вернулся. Это тепло мог дать ей только он. «Теперь ты счастлива?» — спросил Юньлун, крепко обнимая ее. Цань Жэньсюэ кивнула и ответила: «Теперь я тебя прощаю. Я 3 года переживала, когда узнала, что ты исчез, проходя испытание морского бога, и казалось, что мой мир медленно рушится. Слава богу, что с тобой все в порядке. Ангельский бог прав. В конце концов, ты вернешься домой. Ангел-бог, Юньлун нахмурился. Если ангел-бог предвидел этот момент, значит, она уже знает, что произойдет в будущем. Цань Рэнсюэ встряхнулась, чтобы развеять недоумение Юньлуна, и ответила. Бог-ангел не знает о будущем. Она лишь полагается на свое чутье, что такой небесный монстр, как ты, сможет выстоять против всего в этой вселенной. Интуиция, да, даже Богу оно необходимо. Юньлун не мог не забавляться ответами Цань Рэнсюэ. Ангел-бог, бог один Го-класса, и ее контроль над третьим измерением должен быть достаточно сильным, чтобы видеть что-то за пределами обычного бога того же царства, но она все еще доверяла своим чувствам. Рэнсюэ, ты ведь унаследовала место ангела-бога, верно? Цань Рэнсюэ кивнула и ответила. Да, я нынешний ангельский бог, но это не значит, что моя сила равна предыдущей. Мне еще предстоит сгустить свою божественную энергию, чтобы сравняться с мамой Гуюэнем. Разница между уровнями становится безумной, когда ты достигаешь уровня бога. Она слабо улыбнулась. Если бы твой уровень был ниже, то разницы в один уровень было бы достаточно, чтобы убить тебя. Юньлун понимал ситуацию Цань Рэнсюэ, ведь он сам однажды столкнулся с изначальной богиней. Силы Саика хватило бы лишь на то, чтобы уничтожить его, а всеобъемлющие существа – просто сумасшедшая кучка силачей. Всеобъемлющее покрытие очень помогло Юньлуну, потому что ему не пришлось некоторое время иметь дело с такими неприятными всеобъемлющими существами, как первородные грехи. Хотя некоторые люди и заглядывали в его существование, они не знали, где он находится. «Это хорошо, я помогу тебе с этим». Юньлун призвал 1000 мировых платочков и создал чистый шар света. «Поглоти это и стабилизируй свое положение бога-ангела. Мой клон защитит тебя, так что можешь не беспокоиться». Цань Рэнсюэ посмотрела на шар света над правой ладонью Юньлуна и с любопытством спросила. «Что это? Моя божественность? Чудо!» Юньлун вонзил шар света в грудь Цань Рэнсюэ и благословил ее, дав возможность стать сильнее. Пока она мечтала о чем-то и хотела доказать это сама, чудо приходило ей на помощь. «Странное ощущение», — пробормотала девушка, — чувствуя, как сиденье ангела-бога соприкасается с божественностью Юньлуна. От удивления она задыхалась, потому что огромное количество божественной энергии переполняло ее тело. Юньлун поцеловал ее в лоб и стабилизировал бушующую божественную энергию. «Успокойся, Рэнсюэ. Используй мое чудо с умом, ведь чем дольше ты его выдержишь, тем сильнее станешь», — сказал он, перенося девушку во внутреннее подпространство платка 1000 миров. «Да». После превращения платка 1000 чудес в платок 1000 миров, Юньлун обрел 1000 внутренних подразмерений внутри своих боевых душ. Каждый мир имеет свою собственную живую вселенную и измерение, которое является якорем для удержания его чудо-божественности. Поэтому Юньлуну не нужно оставаться в божественной сфере и ограничивать свою силу, как другим богам, и он стал единственным неограниченным богом-королем. ДРТТ. Из кармана Юньлуна доносится вибрация. Это звонит его телефон. Он проверил сообщение от мамы и улыбнулся. Все было готово к работе. Благодаря тому, что несколько часов назад он уничтожил третью базу Империи Солнца и Луны, план Империи Светлого Духа стал более гладким. «Я буду там через минуту». Юньлун отправил голосовое сообщение мама. «Есть много людей, которых мне нужно навестить». Эльфийская королева Юньлинси судорожно сжимала пальцы и ждала прихода Юньлуна. Несмотря на то, что их отношения прервались слишком быстро из-за вмешательства неизвестной силы в испытания морского бога, он все еще оставался ее хозяином. К тому же Юньлун так и не выполнил ее просьбу о том, чтобы позволить эльфийской расе жить в царстве ночного леса. Хотя Империя Светлого Духа предоставила эльфийской расе хороший кусок земли, наполненный природной энергией, этого было недостаточно, чтобы сохранить корни и снова посадить мировое древо. Для продолжения существования эльфийской расы им требовалось живое царство, а ее дочь еще не была готова принять мантию королевы эльфов. Если бы только Синьер была немного взрослее, вздохнула она, потирая лоб. Юньлун появился из ниоткуда и спросил: «Все еще думаешь о своем драконе, королева эльфов? А может, мне стоит называть тебя Линси?» Юньлинси улыбнулась и ответила: «Вы можете называть меня как угодно, господин. Ну, Линси, это хорошо. Прошло 3 года, но твое присутствие сродни Г. Не может быть. Как ты мог стать богом, не закончив испытания морского бога?» Эльфийская королева, которая была очень чувствительна к силе природы, чувствовала каждую частичку тела Юньлуна, наполненного дыханием дикой природы. Это просто чудо. Юньлун захихикал, услышав ее удивленный ответ. То, как я стал богом, довольно необычно по сравнению с другими, но что ж, вчера я действительно достиг этой высоты. Юньлинси нервничала, потому что ее мастер каким-то образом стал богом. Но в этом нет ничего плохого, ведь в будущем ее эльфийская раса будет процветать, если она будет верно служить ему. Она даже подумывала уговорить Юньлуна сделать ее постоянной служанкой. «Давай сначала пойдем в другое место». Юньлун схватил Юньлинси за плечо, отчего та задрожала в ожидании. С помощью телепортации они перемещаются на огромную землю по ту сторону Империи Светлого Духа, а Юньлун создает портал в царство Ночного Леса. 169 000 живых существ из Дулуа Далу 101 хлынули, как вода. Это что, другой мир? Биби Донг, или как ее теперь называют Донг Чан, вышла из царства Ночного Леса. Она вдохнула воздух и почувствовала богатую энергию духа в окружающей среде. Ан, изменение названия не должно никого смущать. Юньлун с помощью ментальной манипуляции дал команду всем двигаться группой. Через некоторое время 169 000 живых существ были разделены на 7 групп, которым были предоставлены различные места для проживания на территории Империи Светлого Духа. Им также были предоставлены значительные ресурсы на 5 лет для создания основы. Поскольку Юньлун обсудил этот вопрос с Биби Дун, проблем возникнуть не должно, ведь на континенте Даулуа есть огромная территория, на которой все могут спокойно жить. Как здорово! Донг Чан в радостном настроении подошел к Юньлуну. Юньлун ухмыльнулся и прокомментировал. «Рад, что тебе это нравится. Что ты собираешься делать после этого? Могу ли я познакомиться с твоей матерью, то есть с Биби Донг?» Донг Чан на секунду задумался и вспомнил, что в этом мире она должна быть где-то здесь. «Мама, она здесь». Юньлун связался с Биби Донг посредством ментального сообщения, в результате чего императрица Светлого Духа телепортировалась из своего кабинета. Приземлившись на землю рядом с Юньлун, Биби Донг посмотрела на Донг Чан и удивилась тому, как они похожи. Дун Чан был похож на ее однояйцевую сестру-близнеца, чего не должно было быть, ведь она была единственным ребенком в семье. Юньлинси была озадачена и несколько раз посмотрела на идентичных женщин, вопросительно откинув челюсть. «Господин, закройте глаза, это двойник», — резко предупредила она, отчего трое человек захихикали. Юньлун вкратце рассказал королеве эльфов обо всем, и она вздохнула с облегчением, так как считала Донг Чана двойником Биби Донг. Теперь же, когда она почувствовала и увидела их обоих вблизи, оказалось, что их ауры отличаются. У Биби Донг аура высшего правителя, а Донг Чан больше похож на чистого голубя. Биби Донг приказала кому-то организовать жилье для выживших и привела Донг Чана в свой кабинет, оставив Юньлуна и Юньлинси одних на огромном поле. «А что мы здесь делаем? Может, мне позвать своих людей, то есть ваших людей сюда, учитель?» Юньлун попытался найти связь с кладбищем клана дракона Дулуа Далу 101 и ответил. «Пока нет, у меня есть еще кое-какие дела. Неа, соедини сферу Ночного Леса и кладбище клана дракона». Активация режима усиления. Неа ответил монотонным тоном. «Слияние. Вы хотите объединить царство Ночного Леса и кладбище клана дракона?» «Да нет, да». «Стоимость. 1 696 696 900 системных очков». «Слияние. Вы получили царство Леса Вечного Дракона». Глава 352. «Вступление Империи Светлого Духа в войну». «Вы получили царство Леса Вечного Дракона». «О!» Юньлун попросил не отдать ему описание. «Название. Царство Леса Вечного Дракона». «Тип. Скрытое царство. Граде. Екс». «Описание. Царство Леса Вечного Дракона – это слияние кладбища клана дракона и царства Ночного Леса, обладающее аурой дракона и дыханием жизни. Оно обладает огромным потенциалом, чтобы стать новым божественным царством, и в настоящее время способно питать всех живых существ, особенно драконов и любящих природу рас, под небесами. Эффект. Плюс 500% роста фауны и флоры. Неплохо». Юньлун захихикал, потому что царство Леса Вечного Дракона стало для него огромным преимуществом, так как оно могло стать божественным царством, как бывшие кладбища клана драконов, то в нем можно было разместить больше существ уровня бога, таких как короли драконов из Даулуа Далу 101. В голове Юньлуна роилось множество планов, ведь он знал, что в будущем неизбежно начнется война с первобытными существами, и ему нужно было создать мощную армию, способную стоять на своем. Столкновение между подобными существами уничтожит не только планету Дулуадалу, но и саму Вселенную. Место, где можно жить, прокомментировал он, открывая портал в царство Леса Вечного Дракона. Королева эльфов Юньлинси, взглянув на портал, почувствовала внутри огромную жизненную энергию. Она удивленно вскрикнула, ведь одно только дыхание дикой природы было богаче, чем планета эльфов, на которой она жила много лет назад. Это место вполне подходило для проживания и размножения эльфийской расы. «Учитель!» — нервно позвала Юньлун. «Могу я последовать за вами?» Юньлун потрепал Юньлинси по лбу и ответил. «Как ты думаешь, зачем я привел тебя сюда?» «Конечно, я приведу тебя туда. Откуда мне знать?» Эльфийская королева прикрыла покрасневший лоб и с умилением уставилась на своего господина. Войдя в царство Леса Вечного Дракона, они увидели прекрасные пейзажи, превосходящие земные мерки. За горизонтом простиралась бескрайняя земля, залитая золотым и зеленым светом, с несколькими биомами, более заметной скалистой горной грядой и пышным, но обширным лесом. Юньлун с помощью своего божественного чувства прочесал царство Леса Вечного Дракона и обнаружил уникальный уголок земли, где после божественной войны в Дулуадалу 101 проживают и отдыхают все бывшие члены клана дракона. «Я надеюсь, что все вы покоитесь с миром. Я вознесу драконов на более высокий уровень, чем это делал в прошлом бог драконов». Он слегка опустил голову, отдавая дань уважения умершим, и почувствовал, что негодование клана драконов стало спокойнее, чем раньше. «Вы возродили благословенную землю клана дракона. Всем вашим подчиненным разрешено получить благословение дракона, что позволит им стать истинным драконом и родственными ему подвидами». «Благословение дракона?» «Да», Юньлун задался вопросом, был ли эффект от благословения дракона схож с тем, когда он делился своей кровью сущности с другими. «Линси, следуй за мной». Он оттолкнулся от земли и полетел в сторону благословенной земли клана дракона, желая кое-что проверить. «Хорошо». Юньлинси была в замешательстве, но решила последовать за Юньлуном, так как ей было интересно узнать, насколько сильна драконья аура в этом царстве. Прибыв в благословенную землю клана дракона, они заметили, что в атмосфере летает золотистый свет. Королева эльфов почувствовала, что в ее тело что-то вторглось, и выдохнула воздух. И тут она обнаружила, что ее жизненное ядро внезапно наполнилось незнакомой энергией, придавшей ей невообразимую силу. Она стала теплой и липкой, покрывая все тело Юньлинси. «Не упивайся благословением дракона», прокомментировал Юньлун, выпуская вздох. Он использовал поток гармонии на самочувствие Юньлинси и помог ей быстрее поглотить ауру дракона. Имя: Юньлинси. Возраст: 789. Раса: королевская эльфийка. Культивирование: 99 уровень эльфийская королева. Боевая душа: лук эльфийской королевы. Описание: Юньлинси, представительница 69-го поколения королевы эльфов, известная как самая могущественная правительница за последние 3000 лет, обладающая обширными знаниями о природе галактики Зеленой Туманности. Она обладала силой, равной предельному Даулуа, несмотря на то, что 3 года назад не пробудила свою боевую душу. Юньлун прищурил глаза, потому что эльфийская раса обладала уникальным ядром души по сравнению с человеческим мастером духа. Оно создается естественным путем, по мере того, как они становятся старше и мудрее, благодаря любви к окружающей природе, заложенной в их происхождении. Подумав о чем-то, он сгустил свою драконью кровь и дал королеве эльфов несколько капель. «Фух, спасибо, хозяин». Юньлинси закрыла глаза. Он покачал головой и ответил: «Не стоит слишком упиваться подобными вещами. Хоть я и дракон, но мы не самые сильные существа в этой вселенной. Вот почему нам пришлось реформировать Империю Светлого Духа в многомерную фракцию, чтобы мы могли спокойно приступить к реализации следующего плана. Ах да, Империя Солнца и Луны все еще на нашем пути, но скоро они будут стерты нами с лица Земли. Никто не может поспорить с вашими словами, мастер». Эльфийская королева криво усмехнулась, ведь Юньлун был могущественным богом, имеющим абсолютный контроль над ее судьбой. Разве могла такая смертная группа, как Империя Солнца и Луны, иметь шанс противостоять ему? Юньлинси считала, что Юньлун может расправиться с Империей Солнца и Луны за несколько минут, но он не выглядел взволнованным, чтобы двигаться. «Вы собираетесь уничтожить их лично?» — не могла не спросить она. «Это было бы чересчур. Несмотря на то, что я хотел покончить с Империей Солнца и Луны быстро, Бибидун, Сань Рэн Сюэ и Гу Юйна согласились сразиться с ними силами Империи Светлого Духа. Юнь Лун создал несколько слоев барьера вокруг благословенной земли клана дракона и усмехнулся, услышав вопрос эльфийки. «Это означает, что я лично не пойду на поле боя. Тем не менее, другие пойдут, поскольку я запланировал следующий шаг по увеличению силы нашей фракции». Он закончил с барьерами и добавил: «Конечно, ты или кто-то из близких может в любой момент обратиться ко мне за помощью. Я не могу позволить каким-то надоедливым мафиози из Империи Солнца и Луны издеваться над моими служанками и людьми, верно?» «Эх, я думала, императрица сказала, что вам нужно немного отдохнуть после тяжелого путешествия». Юнь Линси потеряла дар речи. Юнь Лун рассмеялся и ответил: «Ха-ха-ха, нет, Биби Дун не хочет использовать мою силу, потому что это было бы слишком банально для ее вкуса. Она хочет сама растоптать Империю Солнца и Луны». Эх, эльфийская королева на мгновение не поверила своим ушам. Дворец Империи Светлого Духа, зал стратегии. Биби Дун села на свой трон и сказала: «Как вы знаете, Юнь Лун вернулся несколько часов назад. Он подтвердил, что трия база Империи Солнца и Луны уничтожена». «Что?» Все в комнате были потрясены, кроме тех, кто знал об этом и проверил вид со спутника несколько часов назад. Дэвид Шилд нахмурился и на мгновение задумался о чем-то. «Это тот самый момент», — торжественно пробормотал он, на что Биби Донг ответила кивком. Императрица Империи Светлого Духа ухмыльнулась и добавила: «Мы начнем движение и уничтожим ближайшую базу так быстро, как только сможем. Дэвид, Мадара, Ирлонг, Дугубо, я разрешил вам обстрелять вторую базу Империи Солнца и Луны богоубийственными боеприпасами. Уничтожьте все и не дайте им оправиться от этого». Люди, вызванные Биби Дуном, посмотрели друг на друга и одновременно кивнули, призывая свои боевые души. Биби Донг выбросила из своего пространственного инструмента белую металлическую коробку и позволила четырем генералам активировать в спутнике оружие бога-убийцы. Одно из самых мощных человеческих орудий, когда-либо существовавших в истории континента Далуа. Гунбай, нефритовая фосфорная змея, адский огненный дракон и тысячерукая марионетка подошли к белому металлическому ящику и привели в действие скрытый механизм. «Четыре ключа подтверждены», — раздался монотонный голос из белого металлического ящика. «Акхина активирована. Требуются команды. Огонь». Дэвид, Мадара, Лю, Ирлонг и Дугубо произносит одно слово. «Цель – двоя база Империи Солнца и Луны». На этот раз ответил Биби Донг: «Сброс богоубийственных боеприпасов на двою базу Империи Солнца и Луны. 3, 2, 1, 0». На орбите планеты Далуа парит массивный спутник, издавая громкие звуковые сигналы. Он выбросил черный ящик и упал на координаты, сохраненные много лет назад благодаря информации Зицу. Когда черный ящик активировался, он превратился в иглоподобную форму со светящимся красным концом. Все присутствующие в комнате стратегии наблюдали за тем, как игла падает в планету Далуа и преодолевает звуковой барьер. Количество собранной кинетической энергии было достаточно, чтобы уничтожить остров приличных размеров, но этого было бы недостаточно, чтобы уничтожить базу с энергетической защитой вокруг нее. Поэтому Дэвид Шилд добавил еще один механизм – разрушение энергии. Любые барьеры на основе энергии духа будут сотрясаться от огромного количества кинетической силы и распадаться на частицы, позволяя боеприпасам бог-убийца пробить любую защиту. Кроме того, я добавил в боеприпас танк «Лотос Ярости Будды» стоимостью 1 миллион. Дэвид Шилд наблюдал, как оружие массового поражения приземляется на двою базу Империи Солнца и Луны, превращая ее в огромную трещину. Яростное пламя, похожее на солнце, охватило все вокруг и убило всех, кто уцелел после кинетического удара. Никто и глазом не моргнул перед этим зрелищем, ведь Империя Солнца и Луны уничтожила не только это. Бум! Ударная волна распространилась и через несколько минут достигла Империи Светлых Духов. «Дэвид, следующий заряд займет сколько времени?» – спросил Мадара, скрестив руки. Дэвид Шилд поправил очки и спокойно ответил: «Судя по солнечному излучению, которое мы получили на данный момент, нам нужно несколько месяцев, чтобы запустить еще один боеприпас, убивающий бога. Подготовьте все отряды. Мы встретимся с ними лицом к лицу», – заявил Биби Донг, отчего призрак Учиха возбужденно заулыбался. «Они потеряли два из трех важнейших баз, и я хотел бы поскорее взглянуть на их проигравшее лицо. Ваше желание, наш приказ, ваше величество», — немедленно ответили все. Глава 353. Возмездие. Главная база империи Солнца и Луны. Что за хрень? Черноволосый молодой человек швырнул металлическую сферу в стену и яростно посмотрел на монитор. Что это за хрень? Огромный темный аватар пронесся над третьей базой империи Солнца и Луны и стер остров с лица Земли. От живых существ не осталось и следа, потому что остров стал единым целым с морем. Один из известных исследователей империи Солнца и Луны Суму Чен вздохнул и ответил. «Успокойся, Кан. Я понимаю, что ты злишься, но мы никогда не ожидали такой засады. Не говоря уже о третьей базе, где мы установили несколько защитных барьеров класса 9-5 для защиты от титульных Даулуа из Империи Светлого Духа. Согласно нашим данным, они не обладали такой силой. Это означает, что кто-то из третьих лиц саботирует нас». Услышав ответ Сумучина, юноша надулся и угрюмо сел на стул. Несмотря на то, что это единственный логичный ответ, они бы уже знали, если бы на планете Даулуа существовало что-то вроде третьей части. В конце концов, они из будущего, где планета Даулуа развита на 20 000 лет, но что-то или кто-то всегда нарушает их планы. Нет, в этом мире что-то не так с самого начала. Кое-что не сходилось, например, правление Спирит Холла и прогресс в становлении новой, но более сильной фракции, такой как Империя Светлого Духа. Биби Донг и Цань Ринсюи должны были погибнуть от рук Танксана, морского бога и бога Асуры, но тут появился совершенно неизвестный парень и все испортил. Они оказались в совершенно новом времени. Что не так с этой временной шкалой? Континент Даулуа, город Убоя, крайний север, лес звезды Дау и остров морского бога. Черт возьми, мы не смогли добраться до этих мест из-за кого-то, пробормотал молодой человек, глядя на монитор. Потерев лоб, он добавил, теперь эти места объединились под одним знаменем, что усложняет нам задачу. Суму Чен слабо рассмеялся, услышав его жалобы на то, что они попали не в то время. И это было вполне вероятно, так как устройство для перемещения во времени было несовершенным и имело некоторые ошибки, ведь никто не мог предсказать сингулярность времени и пространства много лет назад. Она вздохнула и сказала, «Канг, я пойду на главную базу. Ты хочешь последовать за мной или остаться здесь?» Молодой человек по имени Кан нахмурился и ответил, «Нет, я останусь. Я должен просканировать несколько вещей на этой записи, найти того, кто ответственен за уничтожение третьей базы. Да, тогда я пойду». Суму Чен активировал устройство, напоминающее крылья, и исчез из комнаты, оставив Канга наедине с монитором, чтобы проверить запись. Молодой человек внимательно следил за монитором и в какой-то момент дал команду и увеличить изображение. Его глаза расширились от удивления. Внутри головы черного аватара он увидел несколько человек, точнее, одного взрослого мужчину и 8 взрослых женщин. Несмотря на то, что их внешность была несколько размыта, Канг почему-то узнал их. «Подождите-ка, эти женщины, разве они не похожи на тех, кто уничтожил наши флоты 3 года назад?» «Сири, просканируй их лица», — сказал Канг, постукивая пальцем по креслу. «Ошибка». Последовал монотонный женский голос, от которого Канг потерял дар речи. «Я не смогла воспользоваться сканированием, так как неизвестная завеса, похожая на темноту, помешала мне получить более точное изображение. Тем не менее, есть 15-процентное совпадение между этими молодыми женщинами и 8 монстрами с острова морского бога». После объяснений Сириканг на несколько часов погрузился в глубокую задумчивость и даже прислушался к белым звукам о потерях, которые понесла Империя Солнца и Луны в результате уничтожения третьей базы. Предупреждение. Предупреждение. Внимание. С неба упал неизвестный объект. Он быстро приблизился ко второй базе. А, Канг мгновенно очнулся от своих глубоких размышлений и перевел взгляд с монитора на двойную базу Империи Солнца и Луны, где годами хранились важные материалы. Твою мать! Применить барьер 11 Го-класса сейчас же! Канг хотел использовать самый мощный барьер, который могла создать Империя Солнца и Луны, чтобы защитить вторую базу. Но было уже слишком поздно, так как сила боеприпаса убийцы богов легко проникала сквозь защиту на основе энергии духа. И если у них нет оружия с такой же силой, как у совершенного Лангинуса, чтобы противостоять богоубийственным боеприпасам, которые содержат силу, позволяющую убивать диких богов из злобы, двойная база все равно будет уничтожена. Проклятая Империя Светлого Духа. Он смотрел, как вторая база уничтожается боеприпасами, убивающими бога, и в ярости сжимал руку. «Меня больше не волнуют ресурсы. Сири, выпусти код 2 прямо сейчас, мать твою. Я хочу увидеть, как эти варвары умрут от отчаяния. Для полного открытия Но-2 требовались полномочия Сумучина, и ответил, что заставило Канга смеяться как сумасшедший, потому что как кто-то мог остановить его. Правая рука Канга светилась угрожающим темным цветом, когда он с помощью энергии духа врезался в монитор или ядро Сири. Он достиг ограничения, установленного Сумучином, и принудительно активировал оружие 2, чтобы дать отпор Империи Яркого Духа. Он не мог позволить этим клоунам смеяться над Империей Солнца и Луны. «Я им покажу». Его глаза засияли угрожающим красным цветом. «Уничтожение». Сири вернулась в обычный режим и сказала: «Запуск 2 в Империю Светлого Духа. Абиссальный монарх развернут в ближайшем море континента Даулуа. Обратный отсчет. 2, 1, 0. Открытие портала бездны. Ха-ха-ха-ха. Умри. Умрите все вы, ублюдки». На берегу Южного моря образовался огромный темный портал, из которого выплюнулось одно маленькое существо. Это был красный муравей высотой едва ли в 1 сантиметр с антенной в форме короны над блестящей круглой головой. Существо из бездны зарычало и стало поглощать энергию духа из окружающего пространства, за секунду умножившись на миллион. За несколько мгновений огромная колония этих существ залила пляж багровым цветом и уничтожала все живое и неживое, что попадало в их пасть. С каждой секундой муравьи становились все более гигантоподобными и могущественными, достигая такой силы, которой смертные не могут достичь за всю свою жизнь. Обычный, смертный и все. Бум! На землю падает огненно-зеленый свет, и из него появляется молодая женщина с длинными голубовато-розовыми волосами, завязанными в пучок заколкой. На спине у нее 6 ястребиных крыльев, сияющих темной святой силой, отталкивающей бездонное чудовище. Ну что ж, Дэвид прав. Кто-то мог разозлиться и послать сюда одну из своих самых сильных игрушек. Какой позор. Имя. Каина Цуцуми, леди Нагант. Возраст. 39. Пол. Женский. Куирк. Рифли. Султиватион. Левел 98. Хипердалуа. Боевые души. Гриен Шадов Годлых Авг 9+, Нини Саларс Снаки 8+. Души духа. Зеленохвостый ястреб Хафткун. Змея, пожирающая землю Хибикун. Боевая мощь. 99.5 уровень. Полустепной бог-офицер. Каина Цуцуми, или леди Нагант, одна из величайших воительниц армии Империи Светлого Духа. Она входила в отряд Люэрлуна. Она была одной из немногих счастливчиков, кто смог достичь титула Даулуа, несмотря на ограничения, наложенные на выходцев из мира Мыхера Цадимиа. Причиной тому был ее врожденный талант к двойным боевым душам. Она могла обойти это ограничение, обманув планетарный закон своей верой в Юйлуна. В конце концов, с тех пор как юноша дал ей шанс стать новым человеком, она отбросила свое прошлое и помнила только то, что стоило помнить. Только недавно, после возвращения Юйлуна в этот мир, ее культивация выросла с 91 года 98 го уровня. Это нелепый рост, но и часть ее упорной работы в течение последних 3 лет, когда она неустанно накапливала энергию каждый день. «Наконец-то я могу его освободить!» Каина рассмеялась, направляя винтовку на орду муравьев. «Хиби-кун, дай мне немного огня!» «Ястреб-кун, собери их своим ветром!» 2 массивных силуэта вырвались из ее тени и превратились в огромного зеленого ястреба и змею с коричневой чешуей. Это были души духов Каины, которые обеспечили все ее кольца духов, начиная с 10-го уровня. «Хорошо, Ча», ответила огромная птица, генерируя торнадо для управления бездонным зверем. Змея кивнула и ответила: «Солнечное пламя». Каина почувствовала, что ее энергия духа воспламенилась, и выпустила пулю со своей сущностью и стихией Хиби. Маленький снаряд приблизился к торнадо и вызвал мощный взрыв, потому что ветер усиливал огненную стихию. Бум! Бу-у-у-у-у-у-у-у-уш! Бу-у-у-у-у-у-ум! Леди Нагант посмотрела на огненное торнадо и нахмурилась. Некоторые муравьи выжили после ее атаки, размножившись еще больше, чем раньше. «Похоже, мне придется использовать всю свою силу». Она вызвала кольца духа, окрасив пространство черным и малиновым светом. Хиби и ястреб издали громкий звук, заряжая винтовку Каины 2 элементами. Каина вдохнула и решительно использовала одно из своих сильнейших умений, изменив пейзаж на теневой из-за падающей с неба массивной пули. «Удар огненного бога», прошептала она, глядя на свое 9-е кольцо духа, которое тоже служило порталом. Пуля пронеслась над южным побережьем и уничтожила большую часть колонии абиссальных муравьев, быстро убивая их. Бум! Каина, это не сработает. Из наушника Каины вдруг раздался знакомый голос. Каина закатила глаза и спросила: «Тогда что нам делать, «Дэвид, используй это», — ответил Дэвид, чем вызвал сухой смех женщины-героя, которую когда-то называли «Леди Нагант». «Отлично». Она достала из своего пространственного хранилища небольшую металлическую коробочку и бросила ее на землю. «Божественная зеленая огненная тень. Дзинь. Активация боевой брони божественной зеленой огненной тени. Пользователь. Кайна Цуцуми». Кайна наблюдала, как металлическая коробка превратилась в несколько частей и прикрепилась к ее телу. Она почувствовала прилив силы и вздохнула. Исследователи закончили проект «Боевая броня» или «Реликвия Бога» в нужное время. Дэвид улыбнулся, наблюдая за местностью со спутника, потому что в поле его зрения попала бронированная валькирия с шестью ястребиными крыльями. Ее броня буквально напоминала платье, но без зазоров, поскольку в ней использовались нанотехнологии. Боевая броня обладала преимущественно зеленовато-темным сиянием. «Кайна». Он позвал ее по имени. «Да», — ответил раздраженный голос. Давид усмехнулся и сказал: «Иди на волю. Пришло время убить Бога». Глава 354. Могущество Кайны Цуцуми. «Пришло время убить Бога. Когда ты стал Чунибё», Кайна потеряла дар речи, услышав реплику Дэвида. Она понимала, что он хочет казаться крутым, но слышать такое от взрослого человека было странно. Рот Дэвида дернулся в досаде. «Да пошли они». Кайна внутренне улыбнулась, потому что Дэвид Шилд, оружейный маньяк, редко бывает взволнован кем-то другим, и люди считают, что у него нет эмоций. Однако некоторые знают, что он глубоко переживает за свою дочь Мелиссу. «Коснись этой черты, и ты умрешь, потому что он может в любой момент создать оружие массового поражения. По крайней мере, он был честен», — подумала она, глядя на огромную волну абиссальных муравьев. 10.342.021. Обнаружены абиссальные муравьи. Монотонный звук отозвался в реликвии бога Кайны. Готрилиц, или то, что в Империи Солнца и Луны ранее называли боевой броней, гордое творение исследователей Brighth Spirit Labs. Это технология, которую они изобретали в течение последних 3 лет и которая позволяет владельцу достичь состояния псевдобога, несмотря на отсутствие места бога. И теоретически, Готрилиц – это более совершенная версия боевых доспехов, поскольку владелец может обладать ложной божественностью. Закон огня активирован. Закон ветра активирован. Глаза Кайны светились ярким зеленым и огненно-красным светом, заставляя глазницы доспеха загадочно сиять. Она деактивировала свою причуду и медленно парила в воздухе, преобразуя энергию духа в псевдо-бессмертную ци. Хотя женщина, ранее известная как Леди Нагант, выглядела сейчас как богиня, это было временно, потому что, когда ее энергия духа истощалась до нуля, Готрилиц деактивировалась. Самый длинный рекорд Кайны составил 1 час 9 минут. Она вдохнула и спустилась в муравьиную бездну. Вилла Висп, Деструкцион, Бум. На мониторе Империи Светлого Духа все наблюдали, как Кайна сжигает своим могучим пламенем колонию бездонных муравьев, уничтожая тысячи из них за считанные секунды. Она грациозно двигалась по полю боя, разбрасывая руки вправо и влево. Волна разрушения пронеслась над морским побережьем, испаряя морскую воду в соленый воздух.